После долгих раздумий я понял, в чем заключалась моя ошибка. Приглашение или указание не означало, что я должен отправиться в Игл-Хилл в материальном теле. Напротив, мне следовало оказаться там в бестелесном состоянии. Распоряжение не учитывало только одной трудности – того, что мне не так уж легко перенестись даже к определенному человеку, не говоря уже о точном месте. Остается плеснуть масло в огонь. Много лет спустя, во время встречи с одним государственным служащим, я начал расспрашивать его о местечке Игл-Хилл, не объясняя, почему оно меня так заинтересовало. Он рассказал, что там находится особое федеральное исследовательское учреждение. В то время, когда я побывал в Игл-Хилле, оно как раз строилось. Разумеется, эти сведения не должны были быть преданы огласке. Во всяком случае, мне не хочется рисковать, и поэтому я даже изменил подлинное название той местности. Так или иначе, я до сих пор подумываю о том, что могло бы произойти, если бы мне удалось явиться навстречу во внетелесном состоянии. Вот еще одна занятная история. Как-то раз моя компания получила заказ на создание сети кабельного телевидения в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Мне нужно было установить на вершине одного загородного холма принимающую антенну. Владельцем пригорка был Рой, невысокий, лысоватый и энергичный человек с яркими голубыми глазами, обладавший сухим и утонченным чувством юмора. Многолетний труд в разбитом на вершине холма саду на 12 тысяч деревьев отпечатал на его морщинистом лице нисходящий загар. Он был настоящим шотландцем и вел переговоры с искусной небрежностью. Но в конце концов мы заключили весьма разумную и честную сделку. И, помимо прочего, стали друзьями. Однажды, в пятницу после обеда, он подмигнул мне и спросил: «В карты играешь?» Меня переполнили старые знакомые чувства. «Во что именно?» «Ну, — сказал он, — некоторые не считают это покером, потому что мы ввели в правила кое-какие изменения. Но так играть намного веселее. Ставка в 10-20 центов, так что состояние на этом не сделаешь». По пятницам мы собираемся вечерком в доме одного приятеля. Недостаток только один. Никакой выпивки. Это самая старая традиция игры в покер в Шарлоттсвилле. Она не нарушалась уже лет 70. А это очень большой срок, поверь мне. Если хочешь поиграть, я заеду за тобой куда угодно, около половины восьмого. Репетиция хора тебе понравится. Репетиция хора? Непонимающе переспросил я. Так говорят у нас, в Вирджинии, усмехнулся он. Некоторые сомневаются, что это занятие законно. Мы слышали о том, что людей арестовывали за организацию азартных игр. Разумеется, у нас никто не пытается на этом нажиться. Не сомневаюсь, улыбнулся я. Договорились, в половине восьмого отправляемся на репетицию. Я стал регулярным участником хоровых занятий. Конечно, мне не удалось приходить каждую пятницу, но я бывал там по меньшей мере дважды в месяц. Эти события стали приятным отдыхом после повседневных хлопот, связанных с кабельным телевидением. В играх участвовали деловые люди, большинство из которых прожили в Шарлоттсвилле всю свою жизнь. Они не подозревали о проводимых мной исследованиях и прочих странных занятиях. К тому времени моя первая книга уже вышла, но они ее не читали, а я сам ничего не рассказывал. Думаю, и теперь лишь один-двое из них могли что-то слышать о том, чем я занимаюсь. Первые признаки того, что в наши карточные репетиции хора вовлечены какие-то необычные факторы, проявились примерно через 2 года, когда мы вшестером собрались за партией в семикарточный стат. Сдача прошла как обычно. У меня в руке скрывались тройка и четверка треф. А в числе моих карт, остававшихся открытыми для противников, были пятерка и семерка треф. Торговля шла довольно напряженно. Повсюду на столе виднелись пары, в том числе и пару тузов среди открытых карт роя. Хотя статистическая вероятность была не на моей стороне, я не спасовал и внес свою ставку, надеясь прикупить малый стрит или масть. Наконец, каждый из нас получил 7-ю карту, лежащую рубашкой вверх. Я не стал смотреть на свой прикуп, так как почему-то без сомнения понял, что передо мной 6-ка треф. Ощущение было очень странным, я просто знал это. «Рой», — сказал я, указывая на лежащую карту, к которой даже не прикоснулся. «Это 6-ка треф, а у меня флеш-рояль. Он бьет твою 4-ку тузов».